Глава 12. Мисс Марпл вела расследование, сообразуясь собственной методикой. «Вы очень добры, миссис Джеймсон, очень добры. Я вам так благодарна». «Что вы, мисс Марпл, я рада оказать вам услугу. Вам, наверное, нужны самые свежие». «Как раз нет», — сказала мисс Марпл. «За прошлые годы даже лучше». «Тогда, пожалуйста», — предложила миссис Джеймсон, — «вполне подходящая стопка». «А мы без них вполне обойдемся, не беспокойтесь. Так что держите их, сколько понадобится. Только нести вам будет тяжело. Дженни, в каком состоянии твоя клиентка?» «В прекрасном, миссис Джеймсон. Я вымыла ей голову, и сейчас она сушится». «В таком случае, дорогая, будь любезна, проводи мисс Марпл и отнеси для нее эти журналы». что вы, мисс Марпл, никакого беспокойства. Всегда рады вам помочь». «Какими добрыми бывают люди», — размышляла мисс Марпл, «особенно если они знают тебя всю жизнь». Миссис Джеймсон уже много лет держала салон-парикмахерскую и теперь набралась храбрости, чтобы, шагая в ногу со временем, перекрасить вывеску и назвать свое заведение по-современному «Диана. Модные прически». В остальном парикмахерская почти не изменилась, да и клиенты обслуживались на прежнем уровне. Здесь сделали прочную и не лишенную изящества завивку, могли подкорнать и молодое поколение из не слишком прихотливых. Но в основном клиентуру миссис Джеймсон составляли солидные пожилые, слегка закосневшие в своих привычках дамы, которых почти нигде больше не могли постричь так, как им того хотелось. «Интересно», — воскликнула Черри на следующее утро, собираясь пропылесосить неукротимым «Хувером» гостиную, как она продолжала называть про себя залу. «Это еще что такое?» «Стараюсь разобраться», — ответила мисс Марпл, — «что происходит в мире кино». Она отложила в сторону журнал «Новости кино» и взяла «В мире звезд». «Очень занимательное чтение. Читаешь и видишь, что их жизнь во многом походит на нашу». «Вот уж у кого не жизнь, а сказка», — вздохнула Черри. «У них свой мир», — заметила мисс Марпл, — «довольно необычный. И тем не менее читаю и вспоминаю, что мне рассказывала подруга. Она работала медсестрой в больнице». «Так у них то же самое? На все смотрят просто, сплетничают и слухи распускают. И от докторов, которые покрасивее, просто некуда деться». «Откуда вдруг такой интерес к миру кино?» — полюбопытствовала Черри. «Вязать мне стало труднее», — объяснила мисс Марпл. «Тут, надо признаться, шрифт мелковат, но можно взять увеличительное стекло». Черри с удивлением взглянул на нее. «От вас так и жди сюрприза». «Что вас только не интересует?» «Меня интересует все». «Чтобы в вашем возрасте увлечься чем-то новым?» Мисс Марпл покачала головой. «Ничего нового тут нет. Меня интересует человеческая природа. Она всегда одинакова. Будь то кинозвезды, больничные сестры, жители Сент-Мэри-Мит или...» Задумчиво добавила она, «жители новых домов». «Большого сходства между собой и кинозвездой я не вижу», — засмеялась Черри. «Тем хуже для меня». «Наверное, вы увлеклись миром кино, потому что в Госсингтон-Холле поселилась Марина Грег с мужем, да? Отчасти это так, а отчасти происшедшее там печальное событие». «Вы про миссис Бэткок?» «Да, не повезло бедняжке». «А что об этом думают в...» Буква «Н» застыла на губах мисс Марпл, но так и не слетела с них. «Что об этом думаете вы и ваши друзья?» Внесла она уточнение в свой вопрос. «Дело темное», — сказала Черри. «С виду как будто убийство, хотя полиция помалкивает, ничего прям не говорит, но похоже все равно на это». «Другого объяснения я просто не вижу», — высказала свою точку зрения мисс Марпл. «О самоубийстве и речи быть не может». Поддержал ее Черри. «Хитер Бэткок не из таких. Вы хорошо ее знали?» «Не очень. Скорее, почти не знала. Она из тех, кому до всего есть дело. Только и пристают. Вступите в общество. Займитесь сбором средств. Придите на собрание и тому подобное. Энергия бьет ключом. Мне кажется, ее мужу это иногда здорово надоедало. Но серьезных врагов у нее как будто не было. Люди от нее иногда уставали. Но я даже не представляю, кто мог бы ее убить, разве что муж. Но ему такое дело не осилить, слабак. В общем, как говорится, правда наружу выйдет. Хотя я слышала, что злодей Криппен, к примеру, был просто восторг, а не мужчина, а человека очаровательнее Хейга, что все свои жертвы мариновал в баке с кислотой, свет вообще не видывал. Так что, кто знает. «Бедный мистер Бэдкок», — горестно произнесла мисс Марпл. «Между прочим, говорят, что в тот день он был словно в воду опущенный, нервничал до того, как все случилось. Но люди всегда болтают такое. Я вам скажу, так хорошо, как сейчас, он уже много лет не выглядел, будто в нем жизнь проснулась. Неужели?» «Вообще-то никто всерьез не думает, что это он», — сказала Черри. «Просто больше уж совсем некому. Так что мысль про несчастный случай сама в голову лезет. Ведь всякое бывает. Вот ты думаешь, что в грибах хорошо разбираешься, и идешь их собирать. Все тебе попадаются, какие надо, а один ядовитый. И, пожалуйста, катаешься, схватившись за живот, да молишь Бога, чтобы врач вовремя поспел. Коктейли и бокалы с хересом. Не очень это вяжется с несчастным случаем», — заметила мисс Марпл. «Ну, не знаю», — возразила Черри. «Схватили по ошибку не ту бутылку. И вся недолга. У меня есть знакомые, так они однажды всей семьей приняли концентрированную дозу ДДТ. Чудом уцелели». «Несчастный случай», — задумчиво повторила мисс Марпл. «Да, это самое удобное решение. Надо признаться, я и сама не верю, что кто-то имел намерение убить хитер Бэдкок. Не говорю, что это невозможно. В этом мире возможно все, но уж больно это не похоже на правду. Нет, не похоже». Перелистав страницы журнала, она потянулась за другим. «Вы ищете что-то конкретное?» «Нет», — ответила мисс Марпл. «Просто какие-нибудь необычные истории о людях, об их образе жизни. Что-то такое вдруг поможет». И она снова погрузилась в чтение журналов, а Черри с пылесосом перебралась на второй этаж. Мисс Марпл так увлеклась, что даже порозовела от удовольствия. С возрастом она стала слегка глуховатой и не услышала, как кто-то прошел по садовой дорожке и приблизился к окну залы. Лишь когда на страницу упала легкая тень, она подняла голову. У окна, улыбаясь, стоял Дермот Креддок. «Выполняем домашнее задание?» — поинтересовался он. «Инспектор Креддок, как это мило с вашей стороны! Надо же, нашли для меня время! Чашечку кофе? Или, может быть, бокал хереса?» «Хереса выпью с превеликой радостью», — не стал отказываться Дермот. «Сидите, сидите», — остановил он ее. «Я зайду в дом и сам попрошу». Войдя через боковую дверь, он вскоре присоединился к мисс Марпл. «Ну и как?» — спросил он. «Эта макулатура навела вас на интересные мысли?» «Еще какие?» «Знаете, меня шокировать довольно трудно, но на сей раз я в легком шоке». «Что же вас шокировало? Личная жизнь кинозвезд?» «О, нет, вовсе нет. Это как раз вполне естественно, если учесть обстоятельства, деньги, которые проходят через их руки, возможности сойтись друг с другом. Нет, тут все естественно. Меня шокирует другое. Как это написано? Я, знаете ли, человек старомодный и считаю, что такие вещи совершенно непозволительны. Новости...» Креддок пожал плечами. «Иногда под видом объективного комментария можно столько грязи вылить, только держись». «Верно», — мисс Марпл кивнула. «И меня это страшно злит. Вы, наверное, думаете, вот старая дуреха, нашла что читать. Но ведь так хочется быть в курсе дела. А сидя дома, много не узнаешь». «Я так и думал. Потому и решил прийти и ввести вас в курс дела». «Дорогой мой мальчик, простите, ради бога, но ваше начальство ведь... не погладит вас за это по головке, а?» «Ничего страшного», — ответил Дермот. «Я принес вам список». Эти люди стояли на площадке у лестницы в тот короткий отрезок времени, когда туда поднялась хитер Бэдкок, и вплоть до ее смерти. Многих мы сами вычеркнули, возможно, и поспешили, но я так не думаю. Скажем, мэра с женой, члена местного совета с женой, еще кое-кого из местных, зато мужа оставили. Если я правильно помню... Вы к мужьям всегда относились с подозрением. «Как правило, в списке подозреваемых они первые», — словно извиняясь, сказала мисс Марпл. «А то, что приходит в голову первым делом, часто оказывается правдой». «Готов под этими словами подписаться». «Ну, о каком муже, мой дорогой мальчик, вы ведете речь?» «А вы как считаете?» — спросил Дермот, пристально посмотрев на собеседницу. Взглянул на него и мисс Марпл. «Джейсон Ратт?» — спросила она. «Ага!» — воскликнул Креддок. «Мы с вами мыслим одинаково. Не думаю, что тут как-то замешан Артур Бэткок. Ведь никто не собирался убивать Хитер Бэткок. Жертвой должна была стать Марина Грег. В этом почти нет сомнений. Если мы пришли к такому выводу, поле деятельности сразу расширяется. Я скажу вам, кто там был, что они видели или утверждают, что видели. В этом особой тайны нет. Будьте вы там, вы бы все это видели своими глазами, так что я поговорю с вами о том, что вам и так вполне могло быть известно. Едва ли мое начальство, как вы его называете, будет против этого возражать. Что ж, все логично, мой дорогой мальчик, — похвалила мисс Марпл. Я вкратце изложу вам то, что мне стало известно, а потом перейдем к списку. Он быстро ввел ее в курс дела, потом достал список. «Кто-нибудь из них, — сказал он, — мой крестный отец, сэр Генри Клиттеринг, рассказывал мне, что когда-то у вас здесь был клуб. Назывался «Во вторник вечером». Вы все по очереди обедали друг у друга, и кто-то рассказывал историю, обязательно невыдуманную и обязательно с загадочным концом. Разгадку, кроме рассказчика, никто не знал, и каждый раз, — говорил крестный, — вы угадывали правильный ответ. Вот я и пришел предложить, не хотите ли с утра погадать? Но это он переборщил, — укоризненно заметила мисс Марпл. Кстати, один вопрос есть у меня. Да? Как у нее насчет детей? Детей? У нее только один ребенок, умственно отсталый, в Америке. Его держат в лечебнице. Вы про это спрашиваете? Нет. Это, конечно, очень печально. Такие трагедии случаются, и винить в них некого. Я не про это. Я про детей, о которых идет речь в этой статье. Она постучала по лежащим перед ней газетам, которых она усыновила. Если не путаю, два мальчика и девочка. В одном случае ей написала письмо многодетная мать, имевшая на воспитание детей мало денег, и сама предложила ей взять одного ребенка. Про эту историю трубили все газеты, и все писали какую-то слащавую чушь, что мать, мол, правильно поняла материнский долг, и что ребенок теперь будет жить в прекрасных условиях, получит отличное образование, его ждет хорошее будущее. А насчет двух других мне почти ничего выяснить не удалось. Один, как я поняла, был иностранным беженцем, а другая — из какой-то американской семьи. Марина Грег всех их усыновила в разное время. Хотелось бы знать, что с ними случилось. Дермот Креддок с любопытством взглянул на нее. «Странно, что вы об этом подумали», — сказал он. «Ведь и меня мысль об этих детях смутно беспокоит». «Но как вы их связываете с этой историей? Насколько я понимаю, они с ней не живут». «Я думаю, они всем обеспечены». «Да что там думать, в законе об усыновлении об этом сказано прямо. Скорее всего, она открыла для них фонд и перевела туда деньги. Выходит, когда она устала от них», — подытожила мисс Марпл, сделав легкую паузу перед словом «устала», «она просто выкинула их вон, лишив всей роскоши, среди которой они выросли, всех преимуществ, так?» «Может быть», — с сомнением произнес Креддок, — «точно не знаю». Он продолжал взирать на нее с любопытством. «Дети ведь, знаете ли», — мисс Марпл кивнула, словно соглашаясь с собой, — «все тонко чувствуют. Взрослые представить себе не могут, насколько тонко. Дети остро переживают, если их обидят, откажутся от них, посягнут на их права. Преимуществами всего не заменишь. И образованием тоже, и уютным жилищем, и твердым доходом, даже толчком в карьере. Такая рана не заживает. Согласен. Но думаю, что... По-моему, это несколько притянуто за уши. А вы что об этом думаете?» «Ну, далеко идущих выводов я не делала», — сказала мисс Марпл. «Просто хотелось бы знать, где эти дети сейчас, сколько им лет. Из того, что я здесь вычитала, следует, что они вполне взрослые». «Это мы выясним», — медленно проговорил Дермот Креддок. «Я вовсе не хотела вас обеспокоить и совсем не уверена, что эта моя мысль чего-то стоит. Выясним, — повторил Дермот Креддок. — Не помешает». Он что-то черкнул в своей книжке. «На мой список взглянуть хотите?» «Тут я едва ли смогу вам помочь. Я почти никого из них не знаю. Буду вас просвещать по ходу дела. Поехали. Джейсон Радд. Муж. Мужья всегда на первом месте среди подозреваемых. Все в один голос твердят, что Джейсон Радд ее обожает. Это само по себе подозрительно. Согласны?» «Вовсе не обязательно», — ответствовала мисс Марпл с достоинством. Он активно пытался скрыть тот факт, что отравить на самом деле хотели его жену. Полиции он об этом и словом не намекнул. Неужели он считает нас ослами, которые сами до этого додуматься не могли? Нам первым делом пришло в голову именно это. Во всяком случае, мне он дал такое объяснение. Боялся, что разговоры об этом дойдут до его жены, и она ударится в панику. Она из тех, что ударяются в панику? Да. Она неврастеничка. Либо выходит из себя, подвержена нервным вспышкам, перепадам настроения. «Но это вовсе не значит, что она трусиха», — заметила мисс Марпл. «С другой стороны», — продолжал Кредок, — «если она хорошо знает, что отравить собирались именно ее, ей, может быть, известно и кто это сделал». «Думаете, она знает отравителя, но не хочет его называть?» Я просто говорю, что такое возможно, а раз так, задаешь себе вопрос, почему нет? Допустим, она не хочет, чтобы мотив, суть всей истории, стал известен мужу. «Интересно», — сказала мисс Марпл. «Вот еще несколько имен. Секретарша Элла Зелински, исключительно деловая и компетентная молодая дама». «Думаете, у нее роман с мужем хозяйки?» — спросила мисс Марпл. «Почти не сомневаюсь», — заявил Креддок. «Но почему так думаете вы?» «Ну, такое бывает часто», — сказала мисс Марпл. «Значит, от большой любви к бедной Марине Грег она не страдает». «Что вполне может быть мотивом для убийства», — заключил Креддок. «Секретарши и помощницы часто влюбляются в мужей своих хозяек», — продолжала мисс Марпл. «Но мало кто из них решается соперницу отравить». «Исключения всегда бывают». «Дальше. Там были два местных фотографа и еще дамочка из Лондона, плюс двое газетчиков. Они почти наверняка ни при чем. Но мы все равно их проверим. Еще была женщина, когда-то бывшая женой второго или третьего мужа, Марина Грег. То есть Марина его у нее увела, и та отнюдь не была в восторге. Но с тех пор прошло 11 или 12 лет». Трудно представить, что она приехала на это сборище специально, чтобы отомстить Марине за старую обиду. Был также некий Ардуик Фенн, когда-то близкий друг Марины. Они много лет не виделись. Никто не знал, что он сейчас в этих краях, его появление было большой сенсацией. Она могла вздрогнуть, когда увидела его. Вполне вздрогнуть и испугаться. Вскричав «Злой рок!», застыла вдруг. Процитировал Креддок. «Именно. Дальше. Взад-вперед носился Хейли Престон, делая свою работу. Очень словоохотлив, но ничего определенного не слышал, не видел, не знает. И всячески это подчеркивает. Что-нибудь конкретное в голову приходит?» «Не сказала бы», — ответила мисс Марпл. «Но интересных вариантов много. И все же хочется поподробнее узнать о детях». Он с любопытством взглянул на нее. «Дались вам эти дети», — выговорил он. «Хорошо, постараюсь выяснить».